Глава 32. Трудно вообразить себе более прекрасное и трогательное зрелище, чем то, которое представляла собой госпожа Метцер. Она сняла с головы легкую шапочку, и густые белокурые волосы золотым дождем упали на ее грудь и плечи. Слабый свет ночника придавал ее лицу поразительную бледность, так что она походила на прекрасную статую из мрамора. Черные глаза блестели, как угольки из-под полуопущенных ресниц. Опираясь на спинку кресла, она смотрела Жоржу в лицо испытующим и вместе с тем как будто недоверчивым взглядом. Жорж, вместо того, чтобы говорить, просто пожирал ее глазами, в которых светилось глубокое обожание, доходившее до экстаза. «О, вы очень дурно поступаете», — заговорила госпожа Метцер. «Каждая минута умножает мои страдания. Ваше присутствие в этом доме, в этой комнате ужасает меня, доводит до безумия, а вы молчите. Говорите сейчас же. Скажите все, что желаете, и уходите». «То, что я хотел сказать вам», — ответил Жорж тихим голосом, в котором звучала едва сдерживаемая страсть. «Вы уже знаете. Я вас люблю». «Я не имею права», — возразила Леонида, — «выслушивать такие признания. Я замужем». «Замужем за человеком, недостойным вас. Какая разница, он мой муж». «Но вы не любите этого человека, он заслуживает только вашей ненависти и презрения». «Я не судья ему, я его жена». «Своим гнусным поведением он сам порвал те узы, которые связывали вас с ним». «Есть узы, которые не рвутся никогда. Эти узы называются долг. Есть другие, еще более крепкие, которые называются любовь и которые соединяют нас с вами. Вы меня любите». Госпожа Метцер ответила жестом, полным негодования. Она хотела заговорить, но Жорж не дал ей это сделать. «К чему отрицать это?» — сказал он. «Вы думаете, я поверю вам?» «Да, вы меня любите, вы сами сказали это». Леонида закрыла лицо руками. «Когда я говорила это», — пробормотала она, — «страдание совсем ослабило меня. Несчастье довело меня до безумия. 10 месяцев прошло с тех пор. Я долго рассуждала. Сейчас ко мне вернулся рассудок». «Вы хотите сказать, что вы меня не любите?» — в отчаянии вскрикнул Жорж. Леонида задрожала всем телом. Наверное, ей стоило невыразимых усилий ответить на этот крик Жоржа. Наконец, медленно, слово за словом она произнесла. «Я была виновата, что любила вас, и не хочу больше любить». Она не хотела любить, значит, любила еще. Редко бывает, чтобы признание было так решительно и ясно. Но влюбленные склонны воспринимать все в трагических тонах. Жорж подумал, что Леонида желала растоптать ногами, стереть само воспоминание о своей любви. «Хорошо, пусть будет так», — сказал он с видом притворно-холодной решимости. «Я не буду бороться. Я принимаю изгнание. В несчастную пору я был вашим другом. Эта пора прошла, и ваша привязанность последовала за ней. Я освобожу вас от себя, но так как я не могу жить без вас, то я буду просить у смерти того забвения, которое вы нашли в счастье». «В счастье?» — со скорбным удивлением воскликнула Леонида. «Вы говорите о счастье?» «Разве вы не счастливы?» «Счастлива? Я?» И Леонида прижала руки к груди, чтобы задушить рыдание. Однако слезы ручьями потекли по ее лицу. «Леонида, моя обожаемая Леонида!» — пробормотал Жорж, в котором совершился переворот при виде этих слез. «Леонида, вы несчастны?» «Да, о да, очень несчастны!» «Как прежде, из-за него?» «Да». «И несмотря на это, вы отталкиваете меня?» «Увы, что вы можете для меня сделать?» «Защитить вас, покровительствовать вам?» «Как можно покровительствовать женщине назло ее мужу?» «Я спасу вас от этого человека, спасу, отняв вас у него, спрятав в надежном убежище. Положитесь на меня, на мою любовь. Леонида улыбнулась и тихо покачала головой. «Нельзя называть спасением постыдное действие. Мой побег с вами был бы преступлением. Невинный, несправедливо осужденный, разбивший свои цепи, спасшийся бегством, становится преступником лишь потому, что бежал? Тот невинный, о котором вы говорите, не клялся перед Богом носить свои цепи и оставаться в тюрьме навсегда. Оставьте меня, сжальтесь надо мной. Что бы ни случилось, я не пойду с вами. Между страданием и стыдом я выбираю первое». «Если бы вы меня любили», — начал Жорж. Госпожа Метцер остановила его жестом. Она побледнела, зрачки ее расширились. Всем своим видом она выражала изумление и ужас. «Молчите», — глухо произнесла она. «Слушайте». Она указывала рукой на растворенную дверь. Жорж прислушался. Легкий шум от столкновения с мебелью. Быстрые шаги внизу на лестнице. «Кто-то вошел в дом», — прошептала Леонида. «Это не моя горничная, она наверху. Поднимается. Я погибла». «О, если бы у меня было оружие», — пробормотал Жорж. Леонида отскочила в угол комнаты, где портьера такого же серого цвета, как обои, закрывала вход в уборную. Благодаря искусству обойщика трудно было отличить эту портьеру от стен. Госпожа Метцер подняла портьеру, отворила дверь, подошла к Жоржу, взяла его за руку и втолкнула в уборную. Затем заперла дверь на ключ и спрятала его за корсетом. Шаги ночного гостя приближались.